Что будет, если сторож маяка не станет выполнять своих обязанностей? Сколько кораблей утеряют правильное направление и сколько несчастий произойдет? И кто будет ответственен за случившееся? Так и стражам моим, стоящим на планетном дозоре, светочами, людям. Советую избегать аритмичных колебаний светильника духа, дабы он не перегорел, и не утеряли бы в наступившей вдруг тьме путь свой те, кому он светил. Никакие оправдания не помогут, если это случится. И чего стоит страж, оставивший стражу свою? Могут ли плохое настроение и причины его вызвавшие служить оправданием забытого долга? Положение, что нет граду стояния хотя бы без одного праведника, имеет глубокое научное основание. Аппарат человеческого организма, приведенный в гармоническое состояние и соответствующий развитый, является мощной батареей, излучающей сильные энергии, воздействующей на окружающую его среду и поддерживающей равновесие стихийной материи. Регуляторами пространственных энергий и подземного огня можно назвать этих светочей духа, помогающих мне удерживать равновесие планеты. Помощниками мне по праву могу их назвать. Конечно, велика их ответственность за выполнение поручения. Подобно маякам в бурю, служат они человечеству, ибо функции их психического аппарата распространяются и на прямое воздействие на психику и психическую атмосферу окружающих их людей и пространства. Нагружение велико, это и будет ношею мира, которая ложится на плечи идущих со мной. Осознаем это нагружение не как свое, но как пространственное, несомое не за себя, а за мир, во имя мое.